Ты здешний? Был когда-то, родился здесь. Твои родные здесь? Кое-кто. А кто? Ты задавай вопросов больше, а я тебе ответов подвалю. Фрэнсис узнал холм, где похоронены его родные, как раз напротив меченосного ангела-хранителя, что стоял на цыпочках на третьей мраморной ступеньке и охранял карлика Тоби, героически погибшего на пожаре в гостинице «Дилован» в 1894 году. Надгробие заказал старик Эд Догерти, писатель, когда прочел в газете, что на могиле нет памятника. Ангел Тоби указывал вниз, туда, где была могила Майкла Феллона, и Фрэнсис отыскал ее взглядом. Мать должна лежать там же, наверное, спиной к нему. Хабалка! Солнце, выглянувшее ради клубничного Билла, выглянуло и в тот день, когда хоронили Майкла Феллона. Фрэнсис в тот день обливался слезами. Отброшенный поездом, Майкл описал в воздухе роковую дугу на глазах у него, и воспоминание об этом рвало душу. Фрэнсис нес отцу горячий обед. Майкл увидел его и пошел навстречу. Он благополучно миновал маневровый паровоз, двигавшийся по первому пути, а потом обернулся назад и, пятясь, угодил под поезд, которого не было слышно за лязгом маневрового. Он отлетел и упал комком, и Фрэнсис подбежал к нему первым. Он хотел как-нибудь расправить изломанное тело, но боялся шевельнуть его, поэтому только стащил с себя свитер и подложил отцу под голову. Сколько же людей умирают скрюченными! Несколько человек из бригады отвезли Майкла домой в фургоне Джонни Коди. Он протянул 2 недели и удостоился больших некрологов, как знатный бригадир, самый известный путеец на Нью-Йоркской центральной железной дороге. Всех путейских дистанции отпустили утром на похороны, и проводить Майкла на новое жительство пришли сотни людей. И королева-мама правила домом единолично, пока не последовала за ним в могилу. «Раскопать бы сейчас, — подумал Фрэнсис, — влезть туда и задушить ее кости». Он вспомнил, как плакал, стоя перед открытой могилой отца, и подумал, что в один прекрасный день некому уже будет вспомнить, что он плакал в то утро, как некому подтвердить, что кто-то оплакивал Тоби, Илишу, Элси. От горя не остается следов. Абстракции первыми заметает снег забвения. «Я обошелся бы без камня», — сказал он Руди. «Главное, чтоб ни одному умирать». «Если умрешь раньше меня, я разошлю приглашение», — сказал Руди. Вдруг осознав, что ее никчемный сын готов примириться со смертью, ежели таковая произойдет в товарищеской обстановке, Катрин Феллон фыркнула и высказала свое неодобрение мужу. Но Майкл Феллон провожал взглядом сына, направлявшегося к клену, под которым был похоронен Джеральд. Майкла всегда изумляло, что живые инстинктивно находят дорогу к покойным родичам, не зная заранее их местоположения. Фрэнсис никогда не видел могилы Джеральда, не был на похоронах Джеральда. Весь приход святой Агнессы был скандализован его отсутствием. Но вот он здесь, идет целеустремленно и слегка прихрамывая, чего Майкл у него прежде не замечал. Идет и закрывает брешь между отцом и сыном, между внезапной смертью и неизбывной виной.